Слабый разум не в силах понять тех чудес, что ты можешь в душе сотворить. Без любви только в сердце звучит. Любовь, твое славное имя, любовь, твои ласки всем радость несут. Ты нежна и кратка, любишь даже врагов. Кто тебе только злом воздаю. С кем сравню несравненно прекрасный твой лик, и кому подоблю тебя? Пред тобой мир ничто, как бы ни был велик. Пред тобой преклоняюсь я. Ты любовь заставляешь томить, страдать и гореть в твоих чувствах святых, и не страшно в любви свою жизнь всю отдать. За друзей и за ближних своих. Нашел красоту, и с тобой, мой Господь, хочу жить, и всей жизни своей на земле всех людей, чтоб как ты, так и я мог любить. И жизни своей на земле всех людей, чтоб как ты, так и я. тебе люблю. Хоч дорозі часто знемаю, все ж до тебе, Боже, йду. Не вір, не вір, скоро буду я, де Христос у славі мене жде. Бог не залишить тут мене, так неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Эта констатация утверждает нас и говорит о том, что все Писание, все обетования Божии, связанные и относящиеся ко Христу, относятся также и каждому из нас в отдельности. И что все Писание действительно богодухновенно, и все принадлежит как удел, как наследие каждому отдельному человеку, потому что главою Церкви является Христос. И когда мы говорим каждому отдельному человеку, мы имеем в виду, что этот человек является неразрывной частью органической сущности Церкви Божией. Сегодня мы с вами будем погружаться в разбор Слова Божия 118-го псалма. Это уникальная по своему роду песня. И как мы с вами говорили, давайте напомним вновь, это самая длинная глава в Библии, которая содержит 176 стихов. И псалом этот в оригинале написан в форме акростиха, или по порядку букв еврейского алфавита, и содержит в себе 22 стиха. Каждый стих имеет 8 строчек и начинается с той же самой буквы. И уникальность этой песни заключается именно в том, что каждый стих этой песни в том или ином месте возвеличивает и говорит о Слове Божьем. И, разумеется, в силу этого цели, этой уникальной пророческой и поэтической песни заключается в том, чтобы, во-первых, воспеть и возвеличить Слово Божие, потому что оно является одним из самых высоких имен Бога, стоящих над всеми именами Божьими, как написано в 137-м псалме 2 стихом: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Во-вторых, показать изначальность, господство, преимущество, силу и власть Слова Божьего в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с Ним и к Нему относиться. И в-четвертых, показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. И в силу этого я дал этой песне название «В начале было Слово», потому что оно все говорит о Слове Божьем. И это название, разумеется, взято у Иоанна. Так он начинает свое Евангелие. И как мы уже отмечали, что в наши тревожные дни, кажется, уже нет уголка на всей земле, где можно было бы укрыться от природных катаклизм, которые буквально потрясают все население земли. Вначале люди боялись войн, революций, голода, и действительно это все идет. Эпидемии всевозможные, но плюс катаклизмы, то есть вот эти вот землетрясения, цунами, наводнения, перемены погоды. Тогда, когда должен идти снег, идет дождь. Там, где должен идти снег, или дождь, идет снег. Там, где должно быть жарко, появляется вдруг холод. И там, где холод, вдруг жара. И, разумеется, все это буквально пугает человечество. Но Слово Божие говорит: а вы восклоните головы ваши, потому что избавление ваше приближается. Именно в эти дни Церковь должна воссиять, как никогда. И только та церковь или те люди, входящие в состав церкви, которые будут стоять на основании Слова Божьего, трепетать пред Ним, возвеличивать Его, проникать в Него, жить им и для Него, они выстоят, и они возвеличат Слово Божьего. Сегодня мы с вами будем разбирать эту песню с 55 стиха. Давайте прочтем эти стихи, 55 и 56. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню». Вот из этого утверждения возвеличить Слово Божие означает проявлять власть в периоды ночи, как и в периоды дня. То есть проявление власти в ночи должно выражаться в воспоминании о имени Яхве, что позволит нам и в ночи хранить Слово Божие, выраженное как в Его законе, так и в Его повелениях. Теперь давайте посмотрим. Согласно Писанию, ночь – это не просто отрезок времени, который мы с вами переживаем, хотя он тоже туда включается. Ночь, согласно Писанию, это, с одной стороны, время покоя и время получения откровения, выражено в сверхъестественных знаниях. Потому что ночь ночи открывает знания. Бог именно в ночи очень много открывает человеку и влаживает в него. И именно ночью, как физический организм человека отдыхает, расслабляется и вновь собирается, то есть восстанавливается его энергия. Но в это время, когда плоть совершенно теряет свою активность, дух в это время весьма активен. Дух более активен ночью, нежели днем. А с другой стороны, ночь, согласно этого же Писанию, это время испытаний на верность имени Яхве, которая выражается в законе и повелениях Бога. Слово Божие здесь говорит: «ночью я вспоминал». То есть слово «вспоминал», этот глагол означает на иврите «встречался», обращал свое внимание, узнавал и признавал, то есть соглашался. То есть, говоря, ночью я вспоминал о имени Твоем. Другими словами, ночью он встречался с достоинством. Имя – это достоинство Бога, Его власть, Его сила. Он встречался, обращал внимание ночью на это. Он узнавал и соглашался с Его преимуществом. Я прочту 18 псалом, 2-3 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». То есть не каждый человек в ночи получает знание, но только тот, кто вспоминает. Видите, для того, чтобы вспоминать, нужно иметь определенные памятники, определенные знаки, которые, по которым вы будете узнавать Бога. Некоторые думают, что вспоминать Бога – это заводить будильник на определенное время ночи и вставать, и хотя бы полчаса помолиться. Однако это не совсем так. Бог, наоборот, хотел бы, чтобы вы просто спали и отдыхали, и чтобы ночью давать вам свои откровения. А для этого надо себя правильно подготовить, чтобы действительно как день, так и ночь принадлежали Богу. Другой псалом, 76, 6-7 стих, говорит такие слова: «Размышляю о днях древних и о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». Испытывает присутствие Бога дух мой. Почему? Потому что, когда он ложится, то есть его голова в это время не заполнена. Что я буду делать завтра? Вы знаете, самое главное, когда человек вот ложится, о чем он размышляет? Вот о чем вы будете размышлять в последнее время, засыпая? Вот эта мотивация, эта атмосфера будет присутствовать с вами в ночи. Вы сами вольны выбирать, о чем вы будете размышлять. Иные размышляют о каких-то эротических образах. Иные размышляют о бизнесе, иные размышляют о творчестве или еще о чем-то, о работе своей, о семье, о трудности, о том, как достать деньги, как выйти из долга. Но если бы христиане могли все забросить, потому что они засыпают, И размышляя об этом, вы не выйдете из положения. Слово Божие говорит, человек выйдет из положения, потому что ночь – это также и то, что мы попадаем в проблемы. Но в это время не о проблемах надо размышлять, а размышлять о том, кто эти проблемы устраняет. Бог может устранить проблемы, но для этого надо просто начать размышлять о Господе, успокоиться. И здесь он говорит, я размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Он начинает размышлять, как Бог давал выход, победу и освобождение людям из всякого ярма, вытаскивал из всякого болота, приходил на помощь тогда, когда она была невозможна, когда все было разрушено, он восстанавливал. Он начинает размышлять об этом. И, конечно же, он говорит, я припоминаю песни мои в ночи. В это время он не припоминает свои поражения и свои победы. Свои взлеты, свои падения, он припоминает песни свои. То есть, говоря об этих песнях, в оригинале написано, я припоминаю откровение, которое Бог дал мне в песнях. И я в ночи начинаю вспоминать об откровениях Божьих, которые дал мне Бог. И я начинаю беседовать с сердцем моим. Беседовать с сердцем – это беседовать со своим духом. Вы знаете, можно беседовать со своей душой. А можно беседовать со своим духом. То есть, есть разница беседовать с душой и беседовать с духом. Давид говорил, что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать. В это время мы успокаиваем нашу душу. А когда мы беседуем с духом, мы обращаемся к откровениям, потому что от нашего духа приходят откровения. Любое откровение Бог будет давать в наш дух. И поэтому он ночью пытается проникать в свой дух. Это самая хорошая возможность, когда вы можете подключиться к духу. И говорит, и дух мой испытывает. Так как я беседую с сердцем, то есть с духом, то дух мой испытывает. Вы начинаете, то есть, встречаться с откровениями Божьими. Псалом 73, 16-17 стих. Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вы знаете, часто люди ночь относят, что это время тьмы, и что ночь принадлежит дьяволу, и что вот в ночи дьявол проявляет свое господство. Если бы вы обратили внимание, что днем он также проявляет свое господство. Однако Бог говорит, это я учредил день, ночь, лето, зиму, это я учредил. И поэтому мы не должны отдавать дьяволу ночи, соглашаться, что если существует или присутствует физическая темнота, то это время дьявола. Время, когда дьявол может делать свои темные дела. Дьявол прекрасно их делает и днем. Не отдавайте ему ни день и не отдавайте ему ночь. Поставьте себе установку, что как день и ночь принадлежат Богу, и они учреждены Богом, и что Бог учредил ночь не для того, чтобы дьявол проявлял себя, а для того, чтобы вы получали знания и откровения в ночи, и чтобы вы могли расслабиться, отдохнуть, и чтобы энергия ваша была восстановлена. Это была главная цель ночи. Для того, чтобы дух мог встречаться с Богом, и чтобы вы могли беседовать со своим духом, проникать в свой дух и узнавать, что Господь заложил в ваш дух. Потому что, когда ваш дух будет господствовать над вашей душой и над вашим телом, вы выйдете из любого затруднительного положения. Ваш дух знает выходы, и ваш дух знает приемы, что делать, как делать, кому обращаться, когда обращаться. А ваша душа не знает этого. Вторая Паралипоменон, 6 глава, 20 стих. Да будут эта молитва Соломона, когда он построил Господу храм. И он молился в этом храме на возвышении, на помосте. Ему поставили помост, он зашел на него, воздел свои руки к небу и начал молиться такой молитвой. Да будут очи твои отверсты на храм сей, днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Вы видите, опять здесь ночь не выбрасывается. То есть обращаться к Богу можно и во время дня, и во время ночи. И он молился под воздействием Духа Святого, потому что для того Бог хотел пребывать днем и ночью в храме, ибо храм его мы. Мы куплены дорогой ценою крови, Дух Божий живет в нас, мы больше не принадлежим себе, но мы вместе живем в этом теле. То есть я дух, у меня есть душа, и я живу в теле, но я живу с Богом, и это тело теперь принадлежит Богу и мне, но только Богу в первую очередь. И я разделяю с Богом общежитие в этом храме. И Бог не хотел, чтобы в этом храме только один день он пребывал. Он хотел пребывать там всегда. Мало этого, Дух Святой хотел, чтобы люди могли обращаться к Нему. Но для того, чтобы люди могли обращаться, они должны были попросить Его об этом. Бог никогда не придет, если Его не пригласят. И поэтому Дух Святой побудил Соломона и дал ему мудрость. И он выражал желание Бога. И желание Бога, чтобы человек мог и днем, и ночью прибегать в этом храме к Богу. То есть вы в своем храме можете обращаться к Богу и успокаиваться. После этой молитвы эта молитва была услышана. Тот храм был прообразом, но молитва эта принадлежит также каждому храму в отдельности. Все мы вместе тоже храм Божий. И да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью. Вот почему ночью я вспоминал. Вот почему возвеличивать Слово Божие, это означает ночью вспоминать о нем, не выбрасывать ночь. Книга пророка Иеремии, виночерпие у царя Ассирийского, а также и градоначальника, или же области начальника. 9 глава, 19 стих. «Ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне», он говорил о народе Божьем, «столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». Видите, днем и ночью мы должны двигаться. Здесь говорится о том, что ночь – это не только время покоя. Ночь – это время духовного роста. Ночь – это время движения веры Божией. Не только день, но и ночь. И если днем здесь написано, он давал столб облачный, чтобы они могли двигаться верою, идти, то он давал здесь огненный столб ночью, чтобы они могли идти. Это очень важно. Не выбрасывайте ночь ни в прямом, ни в переносном смысле от того, чтобы очи Господа были там, и чтобы вы и ночью могли продолжать иметь общение с Богом, служить Ему. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Посмотрите, что говорит Господь этому мужу, когда поставил его во главе своего народа. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Если ты будешь только ночью обращаться к этой книге, ты не будешь иметь успеха, и это неблагоразумно. Поэтому он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Поэтому, когда человек в ночи засыпает, он может шептать, исповедовать определенные места Писания. Он может в это время задавать вопросы. Я, допустим, задаю вопросы по тем местам Писания, на которые Дух Святой устремляет меня, и он практически задает мне вопросы, и я продолжаю эти вопросы задавать. И я говорю, Господи, что же ты имел в виду, когда ты водил рукою одного из твоих пророков и писал эти слова? И я повторяю эти слова, и иногда засыпаю с этими словами. И в ночи я очень часто получаю откровения. В ночи я нахожусь обычно в каком-либо помещении и проповедую людям на это место Священного Писания, так, как будто бы я его знаю досконально. И когда я просыпаюсь, я вспоминаю это откровение. То есть вот очень часто так бывает, когда я получаю откровение или толкование, или какой-то принцип, когда я размышляю о нем, думаю о нем, шепчу его, молюсь о нем и засыпаю с ним, и тогда в ночи я обязательно получу какое-либо откровение. Либо оно придет через мой дух, придет знание, либо придет вот таким путем. У Бога очень много путей, поэтому весьма важно. Поэтому возвеличить Слово Божие, вспоминать не только днем, но и ночью. И понимать, что это и время испытаний, и время покоя, и время, когда человек может возрастать духовно и действовать верою. Давайте опустимся ниже. Как мы сказали, каждый стих этой уникальной песни возвеличивает Слово Божие. 57 стих. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Ну, я думаю, совершенно ясно, что возвеличить Слово Божие, согласно этого стиха, означает приобрести на законных основаниях удел, выраженный в праве и способности соблюдать слова Божии. Слово «удел» на иврите означает наследственная доля или судьба, или участок, отмеренный и данный Богом. Вот это доля. И, конечно же, Бог отмерил каждому удивительную судьбу. Мы уже с вами говорили, что судьба отличается от рока. Рок преследует человека, и под роком часто имеется в виду не счастье, а несчастье, то есть которое приходит через суетную греховную жизнь отцов, и которой мы не можем избежать, если мы сознательно и трезво не просто отречемся, но и что-то сделаем помимо отречения. Самого отречения недостаточно, нужны действия в отношении, которые последуют после отречения. Нужна определенная стена или ров, который будет вырыт между суетной жизнью отцов и мною. Для того, чтобы взять Божью судьбу. Вы не можете взять Божью судьбу до тех пор, пока одновременно присутствует у вас судьба или рок, преследующий вас через суетную жизнь отцов. И поэтому удел, судьба моя, Господи, наследие мое, Господи, и здесь имя Яхве стоит. Наследие мое, судьба моя, Яхве, сказал я. Вот слово «сказал» означает быть позванным, провозглашать, возвещать или же хвалиться. Практически вот судьба моя или же наследственная доля моя от Яхве. То есть и я начинаю хвалиться ей, я хвалюсь, я возвещаю ее, я призван к этой судьбе. И эта судьба выражается «соблюдать слова Твои». Вот слово «соблюдать» или глагол «соблюдать» означает охранять, сторожить, быть осторожным в обращении со словом. И в этом же слове смысл остерегаться идолов. Для того, чтобы соблюдать слова Божьи, надо остерегаться идолов и также трепетом относиться к Слову Божьему, быть осторожным в обращении с Ним. Иногда люди с легкостью обращаются со Словом Божьим, с легкостью бросаются им. Иногда они в суете разговаривают с Словом Божьим. Знаете, будучи юношей, мне это нравилось. Я видел, когда старшее поколение брало какие-то места Писания и употребляло их в суете. Ну, просто даже в шутке. Вот брали какое-то место Писания и в каких-то обстоятельствах в разговоре выбрасывали его. Но это не был принцип. Это была просто насмешка или просто закрыть рот кому-то, чтобы блеснуть каким-то остроумием. Но Слово Божие дано не для того, чтобы сверкать остроумие и затыкать кому-либо рот для того, чтобы подняться над ним. Оно не дано для того, чтобы кого-то растоптать, а себя возвысить. Оно дано с одной целью, для того, чтобы возвеличить Бога. Оно дано для того, чтобы мы могли общаться с Богом. Оно дано для того, чтобы могли покрывать друг друга, а не топтать друг друга. И само слово, когда здесь написано «соблюдать слова Твои», означает интересный смысл. И слово написанное, и слово изреченное. Не всегда слово, вот этот, допустим, термин, который встречается в Писании, имеет вот это значение. Будет слово, но будет разное значение. Здесь значение такое: слово написанное и слово изреченное. Слово как вещественное доказательство и слово как совершенное дело. Вот что означает в данном случае соблюдать слова твои. То есть охранять, быть осторожным в обращении с делом Божиим. Быть осторожным в обращении с вещественным доказательством, которое Бог оставил в этом слове или же где-то в природе. Относиться с трепетом как к слову написанному, с уважением, так и к слову изреченному Богом. Вначале было изреченное слово, и потом это изреченное слово было написано. Так что к написанному слову могут подойти все. Но чтобы оно стало изреченным, заговорило, это удается далеко не всем, даже верующим. Таким образом, когда мы понимаем, что это наше наследие, наша судьба, вот вся эта книга, это наследственный удел каждого отдельного человека. И имеется в виду не проклятие, которое заложено здесь, а благословение, которые дают возможность избежать тех проклятий, которые здесь находятся для тех, кто не хочет принимать этой судьбы. Самая прекрасная судьба. Удел мой, Господи, соблюдать вот эти слова. Только таким образом, когда мы знаем, что это наш удел, когда мы охраняем его, только таким образом, когда мы признаем, что это наша судьба, мы возвеличиваем Слово Божие. Стих 58. «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему». Но вот ни одной строчки, как вы видите, нет, где бы не было упоминаемо, как мы с вами говорили, Слово Божие. Вот почему эта песня уникальна. Поэтому, согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает обрести милость по Слову Божию через молитву, сотворенную всем сердцем и от всего сердца. В противном случае у нас нет никаких оснований претендовать на милость, охарактеризованную Писанием. Давайте посмотрим слово «милость», которое находится здесь. «Помилуй». Милость, вот слово «помилуй» в данном случае означает на иврите «благодарить», облагодетельствовать, делать милым, нежным или очаровательным, жалеть, миловать, щадить, получать благодать или пощаду, умолять или иметь возможности права умолять о милости или пощаде. Вот это означает «помилуй меня». Видите, какая широкая семантика, какой глубокий смысл, сколько много оттенков. И он говорит: «Я молился к тебе всем сердцем моим». Я хочу привести одно уникальное место Писания. Что значит молиться всем сердцем? Согласно Писанию, молиться всем сердцем – это молиться с дерзновением. Молитва без дерзновения – это молитва уже не от всего сердца. Послание апостола Павла Евреям, 4 глава, 16 стих. Евреям 4, 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Возвеличить Слово Божие – это значит с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благовременная – это то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас. И молился я тебе всем сердцем своим, помилуй меня по слову твоему. Значит, мы не можем получить милость, если мы приступаем без дерзновения. Посему, поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати. Вот исходя из этого стиха и с этого смысла, который заложен в этом стихе, обрести милость по слову означает приступать в молитве к престолу благодати с дерзновением. Человек, не обладающий дерзновением или обращающийся к Богу без дерзновения, не только не способен возвеличить Слово Божие, но, напротив, ругается Слову Божьему, если он без дерзновения начинает молить о пощаде, о милости. Исходя из такой предпосылки, нам необходимо определить и охарактеризовать глагол «дерзновение», потому что именно он является условием для получения милости, благодаря которой мы получаем способность возвеличивать Слово Божие. Необходимо сразу отметить, что глагол «дерзновение» в разных местах Писания имеет не просто разное значение, но противоположное и взаимно исключающее друг другу. Хотя будет одно слово «дерзновение», но смысловое значение в этом слове в разных местах будет бороться друг с другом и противоречить друг другу, и иметь абсолютно противоположное значение. Поэтому важно смотреть по контексту, что оно имеет в виду. Давайте приведем места Писания, чтобы понять, что такое дерзновение и как его применять, как им обладать. Без него мы не сможем возвеличить Слово Божие. Евреям, 3 глава, 6 стих. «Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Обратили внимание, мы дом Его в том случае, если мы имеем дерзновение. И вот когда говорится «дерзновение и упование», практически вы уже начинаете понимать, что дерзновение – это составная часть упования, или же упование – это составная часть дерзновения. Оно входит туда, и это то, что соединяет. Если мы имеем и хвалимся им до конца, сохраняем его и хвалимся им, то только тогда мы его дом. Здесь так и написано. Дом же его мы, если это при условии, если будет выполнено условие, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца. Я взял это слово и решил посмотреть, как оно звучит на иврите и какие оттенки в нем находятся. Вот что означает слово «дерзновение». В этом смысле это открытость, это откровенность, это прямота, это то, что делается явно и всенародно при свете, это смелость, это уверенность и это твердое упование. Вот почему написано «дерзновение и упование». То есть это и есть дерзновение. Следовательно, дерзновением, как и упованием, с одной стороны следует хвалиться, а с другой твердо сохранять их до конца. И что означает хранить и проявлять их вне зависимости того, где мы будем находиться, что мы будем видеть и что мы будем чувствовать? Я хочу пояснить. Часто люди видят, вот они молятся о чем-то, и вдруг они видят, что идет обратный процесс. Вместо исцеления становится хуже человеку или им, или другому объекту. Они молятся о том, чтобы взаимоотношения наладились, и они хуже разлаживаются. И они исходят от этого, от того, что они видят. Это говорит о том, что они не сохранили уже дерзновение упования. Они исходят не из дерзновения упования, а из того, что они видят, и из того, что они чувствуют. А мы должны исходить не из того, что мы чувствуем, не из того, что мы видим, не от проявлений, а твердо. Дерзновение упования, оно к чему-то привязано. То есть обычно это на Бога, речь идет о Боге, о Его Слове. Возвеличить Слово Божие – это значит продолжать уповать на Бога. Вот что означает с дерзновением приходить к престолу благодати. Когда кругом все рушится, и пусть рушится. Вам говорят, но ведь ничего не происходит. Вот вы молитесь, вот вы провозглашаете. Ну и что? Мы молимся, мы провозглашаем, мы будем продолжать молиться и провозглашать. Хотя бы написано, пророк говорит, поколебалось место подо мною. Хотя бы нива не дала плода, не было рогатого скота в стойле, хотя бы виноград не дал своих плодов. Все равно я буду уповать на Господа. Вы обратили внимание? А люди говорят, вот можно уповать на Господа, если вот мы молимся и провозглашаем, вот, Боже, да будет разрушена преждевременная смерть. А почему у вас преждевременная смерть? Вы знаете, когда это постигает, мне сразу приходят и говорят, а почему? И я понимаю, что эти люди используются демоническими силами. Потому что Господь не придет, Дух Святой не придет и не скажет мне, а вот толку от того, что вы молитесь. Пророк сказал, повторяю, боль проникла в кости мои, ужас объял меня, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен, когда придет на народ мой грабитель. А я должен утверждать, возвеличивать Слово Божие, что, наверное, и истина. Вот что означает дерзновение. А теперь я хочу показать другой момент, противоположное значение, где тоже Слово Божие употребляет слово дерзновение, но смысловое значение в этом слове будет противоположное тому, что мы сейчас слышали. Вторая книга Царств, 6 глава, 7 стих. «Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Не странно ли? Без дерзновения ничего нельзя получить. Здесь человек дерзнул, и за это дерзновение, именно за это дерзновение, Господь поразил его, и он умер там у ковчега. Я посмотрел в этом месте, что означает слово дерзновение, и оно переведено с таких слов. Дерзость, пренебрежение, своеволие. Обратите внимание, одно и то же слово в разных местах Священного Писания имеет абсолютно противоположное значение. Вот здесь, когда употреблено слово «дерзновение», где Господь разгневался на Озу за его дерзновение, и именно за это дерзновение поразил его, то там смысловое значение этого слова – дерзость, пренебрежение и своеволие. В то время как выше, где мы должны сохранять дерзновение, если мы дом, при условии, если мы дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца, только в том случае мы его дом, то там было дерзновение, открытость, откровенность, прямота, смелость, уверенность и твердое упование на Бога. А здесь, наоборот, дерзость, своеволие, пренебрежение к Слову Божьему. Потому что Слово Божье было пренебрежено. Ковчег должен быть носиться на плечах священника, а не на повозке кататься. Нам не нужна механизированная евангелизация. Нам не нужно уповать на механизацию. Нам не нужно уповать на разные формы служения, на танцы и на другие формы. Есть очень разные формы служения, детские, молодежные. Вы думаете, что от этого дети будут ваши спасены? Или молодежь будет спасена? От того, что мы молодежную строим и детские, это формы служения, которые святые Божьи люди внедряют там, где Бог им дает возможность и повеление. Но эти формы служения должны исходить не снизу, а сверху. Инициатором должен быть Бог, а не человек. Когда люди стали инициаторами, чтобы им Бог дал царя, вы думаете, что Бог не хотел давать царя? Нет. Бог царь, и Он хотел им дать царя. Но Он хотел им дать царя, но Он хотел, чтобы они не говорили об этом, чтобы инициатива пришла от Него. Когда пришла инициатива от людей, Бог дал им Саула. Но когда инициатива пришла от Бога, Бог дал им Давида. Посмотрите, что сделал Саул и что сделал Давид. Всякий раз, когда инициатива идет от народа, всегда будет плохо. Потому что от народа она всегда придет раньше времени, не в свое время. Я нигде в Писании не нахожу, чтобы Бог возложил ответственность воспитания детей на церковь. Родители хотят сбросить. Они чувствуют, что они не управляются со своими детьми. Что-то они сделали не так, что дети потеряли авторитет как в своих родителях, так и в церкви. Для нас это особенно сложно здесь, в эмиграции. Многие родители теряют уже только потому, что не настояли, чтобы их дети говорили на русском языке. Они позволили детям говорить на английском языке и потом просят старшего, переведи, что он говорит. Я запрещаю детям в доме говорить на английском языке. Не потому, что я не люблю английский язык, а потому, чтобы они могли меня понимать и я мог их понимать. Чтобы они в моем присутствии не говорили на языке, который я не понимаю. Это не культурно, это неуважение к людям. Если вы не знаете, другой вопрос, но если вы знаете язык, почему вы говорите при мне на языке, которого я не понимаю? Вы пренебрегаете меня тем самым. Вы дали возможность, чтобы дети вас пренебрегали. Теперь вы не понимаете их до конца. И вы теперь хотите детское, чтобы вам дать. И что же на этом детском мы будем делать? По-русски его будем вести или по-английски, чтобы вы опять ничего не понимали. А дети понимают, что вы их не понимаете, и они могут делать с вами все то, что хотят. Я не говорю сейчас против языка, я говорю против того, что вы упустили, а возможно еще можно нагнать. У многих детей недоброжелательство к языку и к своему народу. Они уже относятся сегодня с пренебрежением, полагая, что русские – это отпетые невежды и некультурные негодяи. И вы опять потакаете этому, не воспитывая в них любовь ко всем народам, тем более к своему. Посмотрите, что делают евреи, даже когда их все ненавидят и говорят, что они отродье общества. Они в доме говорят на языке, на иврите, и стараются в доме вспоминать все и устанавливать свои порядки. И у них дом – это как бы тайна. Даже занимая высокие посты в коммунистических иерархиях, эти люди оставались евреями, обрезывали своих детей тайно и чтили Бога Авраама, Исаака и Иакова. Даже там. Поэтому Бог и благоволит своему народу избранному. Бог не хочет, чтобы какая-то нация, какая-то раса была пренебрегаемая. Ну ладно, когда японцы пренебрегают американцев, американцы японцев, русские американцев и американцы русских, но это же безумие, это ужас, когда русские пренебрегают русских. Я американка, какая-то американец — это не нация. Я одного спросил: а какая у тебя национальность? Он говорит: я американец. Я говорю: американец — это не нация, твоя национальность. Он говорит: о, я индеец, я как раз абориген. Вот это другой вопрос. Здесь местные только индейцы, аборигены, а остальные все приезжие. Поэтому это очень важно, поймите. Писание говорит, чтобы вы воспитывали их в учении и наставлении Господнем. Слово «воспитывать» — это и наказывать, и поощрять. В учении и наставлении Господнем. Вы идете на поводу у них, они требуют: я вот этого хочу, а вот этого не хочу. И вы делаете им то, что они хотят, потому что у вас появились широкие возможности. Берегитесь. Вы начинаете сваливать вину. Сатана говорит: вы знаете, это потому, что у нас нет вот того и того. Если бы у нас было, как у других народов. Я вырос, когда не было молодежных и не было детских. Я приходил на собрание маленьким ребенком, меня приводили туда, когда мне было 6-7 лет, и я трепетал все собрание, в буквальном смысле слова, у меня ходил мороз по коже. Я трепетал. Быть может, я не совсем понимал, но я хорошо понимал атмосферу. Я любил молиться, я любил петь, я прятался, молился, дома ходил, и для меня собрание всегда был большой праздник. И чтобы добраться на собрание, нужно было заплатить большую цену. Иногда мы добирались на собрание 3-4 часа. Я помню, у меня отмерзали уши или ноги. И помню, как кто-нибудь из пожилых сестер грел мои ноги в трамвае где-нибудь, засовывая их себе и закрывая. Мы платили цену. Сегодня люди имеют такие возможности. Мы собирались в трущобах, набивались в комнату, в которую можно поместить от силы 20 человек. Мы туда набирались по 200 человек, стоя как селедка один к одному. И на каждом служении 5-7 человек выносили без сознания от кислородного голодания. И когда они приходили в себя, они опять втискивались туда. И мы стояли часами, пели, молились. Сегодня дети не хотят идти. Служите Богу, поклоняйтесь пред Ним. Дети захотят прийти к такому Богу, если не увидят красоту, если не увидят атмосферу, исходящую от вас. Все будет зависеть от вас. Не от собрания, от вас, еще раз повторяю. Поэтому мне очень жаль, когда люди не понимают этого и начинают критиковать, осуждать и говорить, думая, что их дети обделены чем-то. Они обделены тем, потому что вы их обделили. У вас неправильные отношения с Богом. Вы обольщены. Вы взяли на себя инициативу, которую не должны были бы брать. У вас нет дерзновения. У вас появилось за место дерзновения. Дерзость своеволие и пренебрежение. Научите ваших детей уважать старших. Научите их уважать старших и пред лицом седого вставать, а не сидеть развязно. А ты встань и стой смиренно и жди. Поздоровайся и почти просто человека, который старше тебя возрастом. Так говорят притчи, пред лицом седого вставай. Бог хотел, чтобы возраст был почитаем. Научите этому ваших детей. Научите, чтобы они почитали. Научите, что за это будет хорошо. Не смейтесь. Я смотрю, иногда родителям интересно, когда их дети бесчинствуют. Плачьте и рыдайте о детях ваших. Иисус так сказал тем, которые плакали за ним. Они шли за ним и кричали. Он сказал им, плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте о бедствиях, находящих на вас. Вот об этом плачьте. Вот почему Господь прогневался на Озу. А теперь я хочу привести несколько мест Писания, где глагол «дерзновение» приведен в положительном смысле слова, потому что милость обретается, повторяю, только через дерзновение, приведенное в положительном смысле слова. И вот где дерзновение приведено в положительном смысле, и мы увидим, с чем оно связано и как оно содействует. Евреям 10 глава 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Обратите внимание, нам дерзновение нужно для того, чтобы посредством крови Иисуса Христа войти во святилище. Человек, не обладающий дерзновением, никогда не войдет во святилище, никогда не пойдет путем новым и живым. Другое место Писания, первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Этот стих говорит, как приобрести дерзновение. «Пребывайте в нем, чтобы иметь нам дерзновение, когда он явится». Если мы пребываем в нем, а это значит пребывать в слове, пребывать в слове, жить словом, как мы говорили, засыпать с ним в ночи, просыпаться с ним утром, размышлять о нем, об этих принципах. И тогда вы увидите результат. У вас начнет появляться дерзновение, правильное дерзновение. Далее, еще когда дерзновение проверяется и появляется. 1 Иоанна 3 глава 21-22 стих. «Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает вас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не просим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Вы знаете, наше сердце осуждает нас на основе полученных нами знаний. Если мы внесем Слово Божие, истину, правильную истину, правильное толкование, правильные установки в свой дух, то когда мы будем делать что-то не так, то, что мы внесли туда, начнет нас осуждать и говорить, ты не так делаешь, потому что здесь у тебя внесено не так. Вот вы знаете, те люди, которых воспитали с детства нагишом, в бедности или невежестве, они все время ходили голыми. У них абсолютно нет никакого стыда, когда они в обществе появляются нагими. Абсолютно нет стыда. Почему? Потому что там нет установки, что это стыдно, что это нехорошо. Нужно было внести ее туда. Поэтому наше сердце осуждает нас на основе полученных знаний. Если мы туда положили хорошее знание, и наше сердце нас не осуждает, то мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, мы уже не имеем дерзновения, потому что дерзновение – это также и смелость, это право. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. «Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире с тем, как Он поступал». Теперь мы видим, что вот любовь до такого совершенства достигает, что мы имеем дерзновение в день суда. То есть Павел говорит, не будем иметь дерзновение в день суда, а мы имеем в день суда. Потому что существует день суда для каждого человека отдельно. Это не значит, что он бывает. Этот суд может происходить ежедневно, в каждом определенном дне, за определенные дела. Это жатва за определенные дела. Но мы имеем дерзновение во время жатвы. Почему? Потому что в этом мире поступаем так, как он поступал. И поэтому любовь достигает определенного совершенства. И вот любовь, когда достигает определенного апогея, В это время у нас появляется дерзновение из-за любви к Богу, не из-за дикого страха животного пред Ним. Я что-то сделаю не так, я все равно недостоин пред Ним, Он меня накажет, я никогда не смогу быть достойным. И я трепещу не от благоговения и трепета перед Его Словом, а от ужаса, который сжимает мое сердце, потому что я что-то делаю не так. Но любовь все делает правильно, и поэтому появляется дерзновение. Дальше, 1 Иоанна 5 глава, 14 стих. 1 Иоанна 5, 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вот дерзновение появляется тогда, когда мы что-то просим по воле. По воле — это значит в соответствии написанного слова. И еще когда появляется дерзновение, это все составляющие. Запомните, 1 Тимофея, первое послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Посмотрите, какое сильное место и какой потрясающий глубокий смысл. Великое дерзновение в вере во Христа Иисуса приготавливают люди. Оказывается, мы можем это дерзновение буквально взять, вот как кузнец берет и выковывает меч или орудие труда. Точно так мы можем взять и выковать. Как? Хорошо служившие приготавливают себе дерзновение, высшую степень, великое дерзновение. То есть, оказывается, дерзновение может быть разных степеней. Здесь написано, хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение. Поэтому, если мы поймем, как приходить к престолу благодати, то мы должны потрудиться, приходить с дерзновением и приготовить это дерзновение. Бог не дает его просто так. Мы видим, что люди приготавливают его служением Богу, отношением к Слову Божьему, отношением к Его народу и так далее. Хорошо, давайте пойдем ниже, дальше. Стих 59. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим». Возвеличить Слово Божие означает размышлять о путях своих и обращать стопы свои к откровениям Божьим. «Размышлял о путях моих», не о путях Божьих, «и обращал стопы мои к откровениям Твоим». То есть, зачем я размышлял о путях моих? Я смотрел, соответствуют ли мои пути путям Божьим. То есть я смотрел на мои пути и направлял стопы мои к Богу. Слово «размышлял» означает в оригинале «ткать», «плести». Поэтому размышлять, вот это вот как вы ткете что-то или плетете, это так же и говорит. Слово «размышлять» имеет в виду не только вот мысленно что-то представлять, а также и говорить. Далее слово «размышлять» также означает «почитать и ценить». «Размышлял о путях моих». То есть нужно почитать и ценить отношение к путям своим, потому что вы направляете их к Богу, не отрываете их от Бога. Здесь написано «и обращал стопы мои к откровениям». То есть эти пути были направлены к откровениям Божьим. И поэтому только таким образом можно возвеличивать Слово Божие. Далее слово «размышлял» означает считать, думать, вменять, составлять планы, рассчитывать, раздумывать, быть готовым, собираться. Вот что означает «я размышлял». Здесь целый комплекс действий, где человек приготавливается, сосредотачивается, делает определенное решение. И он говорит, я размышлял о путях. А теперь я посмотрел само слово «путь». И оно означает дорога, обычай, обыкновение и поведение. Обращал я внимание на обычаи мои, на обыкновение и на поведение мое. И обращал это путям Божьим. То есть, если эти обыкновения, если это поведение не соответствует Слову, откровениям Бога, то он их менял. Но так как он их направлял к откровениям Бога, то, разумеется, он должен был это все ценить, он должен был это все взвешивать. «И обращал стопы мои». Слово «обращать» означает возвращаться, поворачивать назад, возвращать, приводить или приносить назад, воздавать, восстанавливать, быть возмещенным, быть приведенным обратно. У нас, если вот сейчас это бы слово не было истолковано, обращал я стопы свои к откровениям, мы имели бы в виду, значит, что вот обращал это, шел вперед. А здесь, наоборот, я шел назад. То есть, я видел мои пути, и когда я видел, что мои пути ведут не туда, куда, где находится откровение Божие, то я обращался назад. Я не считался с моими обычаями, и я не считался с моим обыкновением. Он, говорит, имеет обыкновение утром вставать, и есть то-то и то-то. Вот когда там великий человек какой-то, и нужно к нему попасть на прием или что-то, люди узнают, им интересно, какое он имеет обыкновение, какой обычай, привычки, вот какое обыкновение. Часто вот придворные царя, они должны хорошо были знать обыкновение. И близкие слуга у него спрашивали, ну с какой ноги он сегодня встал? То есть даже на это обращалось внимание, потому что они исследовали, что когда король встает и какая нога первая его коснется, как он себя ведет, и потом другая. Все это записывалось. И оказывалось, что когда его нога правая первая касается, он ведет себя, то есть правильно, хорошо, а если левая коснется первая с кровати пола, то значит он ведет себя неадекватно. То есть вот некоторые короли действительно себя так вели, даже такие вот обыкновения замечали. Все это записывалось постельными, которые сторожили. Он должен был сторожить, наблюдать, когда король встанет. То есть, но здесь Давид говорит, что я мои обыкновения обращал, то есть я не обращал на них внимания. В другом месте Писания он прямо говорит, я мои привычки и все то, что я имел, если оно не соответствовало твоему слову, я просто их убирал. Я менял мое обыкновение, я менял мое поведение, я менял мои привычки. Если вы хотите возвеличить Слово Божие, вам следует обратиться назад от вашего поведения, от ваших привычек и направить их к откровениям Божьим. Только таким путем мы сможем возвеличить Слово Божие. Стих 60. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Поэтому возвеличить Слово Божие означает спешить и иметь полную решимость и готовность соблюдать Слово Божие, выраженное в заповедях Божьих. Слово «спешил» означает торопился, погонял, ускорял, наслаждался, а также быстро уступал место. Вот интересно, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Значит, он спешил, значит, он немедленно быстро уступал место, будем говорить, связанное с первым стихом. Если были какие-то привычки, и когда ты хочешь исполнить заповедь Божию, то ты видишь, что тебе нужно быстро уступить место чему-то. Не просто уступить, а уступить место Слову Божьему, какой-то привычке. И он говорит, я спешил, то есть, и слово спешить также, то есть он как бы себя возгревал, погонял, ускорял. И он наслаждался от этого действия. Спешить – это также наслаждаться от того, что вы немедленно хотите выполнить заповеди Божии. И вы знаете, что заповеди – это то, что можно и то, что следует делать. И как мы с вами говорим, первая заповедь не являлась ограничением. Она не говорила «вот это нельзя», а первая заповедь говорила «от всякого дерева в саду ты можешь есть». Вот первая заповедь, которая была дана в Едеме. «И сказал Господь Бог Адаму, заповедал, от всякого дерева в саду ты можешь есть». Вот это первая заповедь. Она не ограничивала человека ни в чем. Напротив, она давала неограниченные возможности. А мы привыкли, что заповедь ограничивает. А вот она дает границы чему? Она дает границы тому, что ты должен все есть. А мы не хотим все деревья. Мы хотим только от дерева познания, от которого нельзя. А от дерева познания добра и зла не вкушай. То есть это первая заповедь. То есть первая говорит о том, что ты обязан, ты должен, ты будешь есть от всякого дерева в саду. И вторая заповедь — от дерева познания добра и зла не вкушай. То есть ограничение только от одного дерева и первая заповедь, которая давала возможности все деревья. То есть есть плод со всех деревьев. И слово вот «соблюдать твои заповеди» означает хранить, охранять, сторожить, остерегаться. То есть с осторожностью хранить эти заповеди, то есть относиться к ним с уважением. До тех пор, пока нам неизвестны заповеди Божии, у нас нет и возможности спешить соблюдать их. Поэтому в контексте этих целенаправленных желаний имеется и полная готовность спешить изучать и познавать заповеди Божии, чтобы отличать их от творчества и заповедей человеческих. В противном случае, имея желание исполнить заповеди Божии и не имея способности отличать их от заповедей человеческих, мы не только не сможем возвеличить Слово Божие, но будем ругаться Ему и враждовать с Ним, потому что будем думать, что мы исполняем заповеди Божии, в то время как это будут заповеди человеческие. Поэтому первое, для того, чтобы исполнить заповеди Божии, необходимо заключить с Богом обет в отношении их исполнения. В противном случае у нас не будет никакой возможности их исполнить. Если вы не дадите обет Богу исполнять эти заповеди, у вас не будет возможности их исполнять. Поэтому спешить исполнять заповеди, соблюдать их, не будет этой возможности. Нужен обет. Екклесиаста, 5 глава, 3-5 стих. Когда даешь обет Богу, немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. И не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Ой, я пообещал, но это ошибка, вы знаете, я потом подумал, или я подумала, я не могу этого выполнить, я передумал. Вот когда вы говорите одно, а потом вы передумываете, вы глупы. Прежде чем сказать, подумайте. А то вы сказали, а потом подумали и отказываетесь. Притом вы сказали пред ангелом Божьим, а потом отказались. Не говорите, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? У нас это часто бывает. И второе, когда приносишь обет Богу, Слово Божие говорит, наполни руки твои тем, чем благословил тебя Бог, и соверши обеты твои. Мы говорим о том, или о возможностях, которые дают исполнить заповеди, спешить исполнять их. И вот два положения, два условия, которые это делают. И Исход 22, 29-31. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих, тоже делай с волом твоим и с овцою твоей и со слом твоим. 7 дней пусть будут они при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне, и будете у меня людьми святыми». Видите, здесь тоже обет присутствует. 8-й день – это день обета. Отдавай мне. Теперь немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. То есть отдавай мне это все. Вот когда мы не медлим вот эти вещи делать, вот это есть заповедь, потому что он говорит «немедли» – это Божья заповедь. Когда он говорит «немедли» вот это делать, это его заповедь. И когда мы не медлим это делать, то тогда у нас появляется возможность спешить исполнять заповеди Божьи, знание на заповеди Божьи появляется. И таким образом, таким путем мы возвеличиваем Слово Божие. И на сегодня я хочу закончить следующий разбор. Слово будет 61